Глава третья. Визитные карточки. Еремей. Лягушка-бык. Как-то раз Еремей, лягушонок-менеджер среднего звена, получил электронное письмо от своего босса с приглашением на деловой прием. Еремея даже в дрожь бросила от столь неожиданного и лестного предложения. Это был шанс произвести на начальника впечатление. Во время приема Еремей не собирался скромно стоять в стороне. Он поставил перед собой цель — познакомиться с, возможно, большим числом лягушек. Дела его шли прекрасно, чего не мог не отметить и сам начальник Еремея. И вот спустя некоторое время босс подозвал его, чтобы представить одной очень важной персоне. «Марша, позвольте представить вам Еремея. Он наш лучший менеджер по продажам. Еремей, оставьте Марше свою визитную карточку». Еремей сунул руку в карман, но, о ужас, тот оказался пуст. Более нелепой ситуации он и представить себе не мог. Менеджер по продажам и без визитки. Еремей был сражен наповал. Вот это он квакнулся!